Глава 21. Обратно вернулся на трамвае. По дороге вспомнил, что мне пришлось отрезать клок волос и бросить его в стену, чтобы доказать детям свою эту нефантомность. Поэтому решил привести в порядок прическу. Парикмахерскую искал недолго, где меня обработали фантомными ножницами и фантомной машинкой. Затем в магазине одежды прикупил приличную фантомную рубашку и брюки за реальные деньги. Так себе сделка. Зато теперь я надеялся, что точно понравлюсь маме Ульяны. 8 часов, и вот я уже стоял на пороге нужной квартиры. Позвонил в звонок. Ульяна открыла через пару секунд, будто уже ожидала за дверью. «Мама, Максим пришел!» — радостно прокричала она. Девочка была в футболке и коротких домашних шортиках. Я вошел внутрь, снял ботинки и куртку, надел тапочки. За всем этим Ульяна тщательно следила. Затем проследовал за ней в гостиную. Обычная трехкомнатная квартира на 3-м этаже. Короткий узкий коридор. Из остального разглядеть я мог только гостиную, в которой был накрыт стол, тоже довольно узкую. Комнаты тут явно также небольшого размера. Понять это было несложно, ведь если то помещение в доме, которое должно быть самым большим, такое маленькое, то какое же тогда все остальное? Новые светлые обои на стене, ламинат на полу, натяжной потолок, длинные шторы, полностью закрывавшие окно и батарею под ним. Интересно, это тоже все фантомное, а под этим скрывается старый советский антураж? Отец не дома, только мать, Ульяна и ее 6-летняя сестренка Непоседа. Малышка за столом уже сидела. Она то скатывалась вниз на стуле, то снова забиралась на него, выпрямляла спину и клала руки на стол одну поверх другой. Словно примерная ученица, делая вид, что сидит смирно, как только мать заходила в зал. «Здравствуйте, Максим, располагайтесь», — суетливо сказала мама девочек, в очередной раз зайдя с тарелкой новых угощений. «Сейчас я закончу, и мы обо всем поговорим». Я сел справа у длинного края стола, ближе к окну. Ульяна пристроилась рядом со мной. «Мою маму зовут Маргарита Михайловна», — вполголоса проговорила она. «Можно просто Рита», — та снова вошла в комнату. «Ну что же, у меня все готово». Она заранее сняла фартук еще на кухне, оставшись в красивом пятнистом платье темно-синего цвета, и села за стол. Мы приступили к трапезе. Готовила мама Ульяны просто отменно, и блюд было такое разнообразие, что глаза разбегались. «Еда фантомная», — пошутил я. 50 на 50, — улыбнулась Рита. «У нас еще остались те, кто сохранил сельское хозяйство. Одни живут за больницей, другие на острове. Весь город продуктами снабжают, магазинчики свои имеют даже. Часто покупаю то там мясо, яйца, молоко, сметану, сыр, творог и еще овощи всякие. Они точно не фантомные». «Отлично, очень вкусно. Спасибо». Они пока первая и, возможно, единственная семья здесь, не побоявшаяся меня принять. Я это ценил и старался вести себя достойно. Для меня аномалия весь этот город, а ведь для них это я. «Не знаю, что еще вам рассказать», — замешкалась Рита. «Ну, кроме того, что вы уже от дочки знаете». «Сегодня я у генерала Заботина на приеме побывал», — решил начать я. «Само собой, не по своей воле, но это и не важно. Он сказал, что в лаборатории скрывается какое-то зло, и он не хочет его выпускать». «Слышала такую байку», — подхватила Рита. «Заботин ей пользуется, чтобы всех запугать. Чтобы никто не питал ложных надежд выбраться отсюда, добродетель хренов». «Мама!» — Ульяна бросила на нее недовольный взгляд. «Прости, доча», — извинилась она за грубое слово. «Но я и сама уже не знаю, хочу ли я выходить или нет. На нас же клеймо стоит, на всех. Люди, побывавшие в аномалии. Какой кошмар! За что я еще благодарна Заботину?» «Так это за то, что он как-то умудрился набрехать власти из фантомного мира, чтобы хотя бы они нас не трогали. Но для фантомов здесь никакой аномалии и нет. А что в реальном мире с нами может произойти, страшно представить. И что же может произойти? А вы как думаете, вот уберем мы стену, выйдем отсюда. Власти как узнают, что исчезнувший город вдруг вернулся, они даже разбираться не станут. Зачем пугать мирных граждан реальности аномалиями? Бахнут по нам атомной бомбой и все. Дело с концом. Вы уверены? А вы нет. Я настоящего мира боюсь больше, чем жизни здесь. Здесь все предельно ясно, а там народ непредсказуемый. Многие люди вообще никогда из своих задрипанных маленьких городков никуда не выезжают и ничего. И из сел, и из деревень тоже. Всю жизнь так и живут на ограниченной территории, хотя возможность уехать вот она, и прекрасно себя чувствуют. А мы тут защищены еще и стеной. Теперь мне стало ясно, кто сегодня с утра накачал Ульяну сомнениями. Мама. А фантомы? А фантомы не могут нас убить, поэтому тут палка о двух концах. Расспросите любого жителя, каждый из них чего-то боится. Если Ганс освободил там какого-то монстра, плевать, пусть он нас всех сожрет. Боюсь ли я умереть? Нет. Я боюсь вернуться в реальность и оказаться изгоем. Как мы будем жить среди обычных людей? А у меня дети. Что будут чувствовать они? Девочки из аномалии. Ни друзей, ни нормальной жизни. В них палкой будут тыкать. «Я сама в кого хочешь тыкну», — возразила Ульяна. «Я знаю, доча, но это здесь, а там...» «А если все скроют? Ну, власти не расскажут никому, откуда вы». Тут меня пробил холодный пот. Ваня ведь собирался как раз к ним идти. Информация об исчезнувшем городе снова поднимется на поверхность. Что делать? Быстро звонить и останавливать ли его? Согласиться с мнением Риты или подождать? Если скроют, то это еще хуже. Определят нас в какое-нибудь гетто или вообще от мира изолируют. Продолжила она. «А сами еще и эксперименты на нас ставить начнут. Хоть на другую планету улетай». «Да», — смутился я. «Но вы и так изолированы». «Да, но тут нам 30 лет ничего не угрожало. А там что будет?» Я промолчал. «Я же, когда была в Ульянином возрасте, тоже эту банду детей возглавляла». Помню, считала себя героем, хотела разрушить стену, выйти из города, грезила, в общем, всякой ерундой. А потом дед объяснил, что нас там ждет. Ну, не знаю, сейчас времена другие. Времена всегда одни и те же. И тем не менее, дед сказал, что Максим — наша последняя надежда, — возразила Ульяна. Знаю, доча. А вы там же базировались, в кораблях? Сменил я тему. «Да, чудесное было время. У меня была цель в жизни – освободить своих друзей и город. Так не хотелось взрослеть. Хотя, вру, когда повзрослела, стала жалеть, что повзрослела. Тьфу, все, простите, запуталась. Значит, вы видели гермодверь за кораблями? Там пульт управления сломан, при вас он тоже не работал. Вы пытались ее открыть?» «Не пытались. Первый уровень затоплен. Пульт 30 лет назад мой дед и сломал. Специально, от греха подальше. Откроем дверь, вода хлынет в город». «А противоположная часть заблокирована кораблями?» «Угу. Но прошло уже 30 лет. Вдруг вся вода утекла?» «Вы хотите через эту дверь попасть в лабораторию?» «Не советую. Вряд ли вода куда-то делась. Там почти весь головной туннель первого уровня в решето, значит, он до сих пор соединен с озером». «Это все со слов деда?» «Да». «А почему туннель? Почему первый уровень похож на метро?» «Не знаю, но он тянется почти на 15 километров». «В длину?» «В окружности. Он опоясывает все озеро под землей и замыкается в себе». «Как интересно. А что это был за эксперимент? Вы можете рассказать мне про него хоть что-то конкретное? Что сделал Ганс? «Вряд ли смогу», — Рита отвела взгляд. «Там они что-то то ли догоняли, то ли угоняли». «Да, не так уж и хорошо она разбиралась в тонкостях науки своего деда, как утверждала Ульяна. Или просто скрывала сейчас всю правду от меня». «Может, разгоняли?» — поправила ее Ульяна. «В дневнике часто это слово упоминается». «Вот, точно, вспомнила. Спасибо, дочка», — заявила Рита. «Там что-то было связано с разгоном этих молекул или частиц». «Элементарных частиц?» «Да нет, вроде, просто частиц». «Хм, разгон частиц. Что-то знакомое», — проговорил я. «Я же была очевидцем той аварии. Я все видела, как город тонул», — продолжала Рита и нервно сглотнула. Ей не просто было вспоминать о событиях 30-летней давности. «Тогда все были в панике. Там так бабахнуло. А потом вода хлынула из-под земли. Ее было так много. Мы-то тогда жили не здесь, а в другом доме, еще дальше от озера, там, к дороге. И выше». И вот я взрыв услышала, такой долгий, приглушенный. Бу-бух! У меня уши заложило, а потом земля затряслась, секунд 10 дрожала тектонической волной, как бы взрыв прошел. Но я не испугалась, а подбежала к окну. И вот я стою у окна и смотрю. Замерла и смотрю, как вода, как из воронки, вытекает, и... Наше озеро, оно тогда не такое огромное было, меньше. Очень маленькая. И вот я стою и смотрю, как оно увеличивается, в считанные секунды расползается вширь и поглощает город. Жуть. Я сидел, замерев. Ни деда, ни родителей в тот момент дома не было. Все там, в лаборатории. Но я ни за кого не боялась. Дед постоянно меня уверял, что лаборатория – самое безопасное место в городе. Несколько месяцев они пытались все исправить, ликвидировать последствия катастрофы. Так это у них звучало. Ну, ученые, которые выжили. И дед в том числе. Домой он приходил редко. Помню, неделями сидела дома одна с сестрой. Мне 8 лет, Оле год. Заскочит минут на 20, занесет продукты, и его снова неделю нет. За нами изредка по его просьбе послеживала соседка. Я рано повзрослела. А ваши родители? Папа сразу поддался панике. Доказывал всем и вся, что надо все бросать и бежать из города как можно скорее. В первые дни после катастрофы, когда город стал поспешно эвакуироваться, и отец в том числе, взял маму и поехал. Только стена, к сожалению, образовалась сразу же в момент взрыва. У них не было шансов. Дед в тот же день мне сказал, что родители погибли. Не подбирал слова, не посмотрел на мой возраст. Просто взял и сказал, что мамы и папы больше нет. Но я даже не плакала. Сейчас я уже и не помню, как они выглядели, родители. Ваш отец тоже на установке работал? Да, ведущий инженер. И мама там же. У нас весь город проект Ганса обслуживал. Для этого его и строили. «А как вы выжили? Почему отец не забрал вас и сестру?» «Не хочу об этом вспоминать». Рита замолчала, опустив голову, но вскоре опять заговорила. «Я тогда из дома сбежала и Олю забрала». «Куда сбежали?» «Говорю же, не хочу об этом». Она резко меня обрубила. «Да-да, простите». «Мне было очень страшно. Она все равно продолжала». Я когда пришла в себя и своим детским умом кое-как осознала, что произошло, тоже запаниковала. Я побоялась оставаться в квартире, я хотела спасти сестру. Ну, и себя, и сестру. И потом, когда дед нас нашел, сказал, что родители погибли и что я чудом спаслась, потому что не поехала. Мол, это судьба, наверное, была. И что мы должны жить. Дед-то уезжать никуда не собирался, остался Гансу помогать последствия разгребать. «А Ганс?» — спросил я. «А Ганс? Ганс?» — вздохнула Рита. Дед говорил, что он герой. Он успел запереть третий уровень и не дал большому потоку энергии вырваться в город. То есть могло быть еще хуже? Кошмар. А энергия не радиоактивная? Нет-нет, она оградилась от меня ладонями. Точно нет. Они трудились над чем-то другим. В городе не было и нет радиации, я вас уверяю. И он выжил? Ганс? Да. Там в лаборатории есть какая-то специальная система защиты для персонала. Что-то вроде индивидуальных спасательных комнат или капсул с толстыми стенами. Но их немного, на всех не хватило. Только потом Ганс спрятался от людей. Побоялся расправы. И правильно сделал, люди его никаким героем не считали. И я потом тоже перестала считать, когда кое-что узнала. И что же? Мы не заметили, как уже поглотили половину блюд за такой плодотворной беседой. Рита принялась убирать часть пустых тарелок, затем ушла на кухню и вернулась с тортом. Дальше разговор продолжился уже за чаем. Дед уже позже рассказывал, что город не должен был утонуть. Рита не забыла оставленный вопрос. Система охлаждения установки конструировалась с таким расчетом, что управляющий ею человек, то есть Ганс, мог в случае перегрева, чтобы не допустить полного уничтожения объекта, полностью затопить лабораторию. Все три уровня разом. Но Ганс этого не сделал. Он пожертвовал людьми ради сохранения лаборатории. Он не затопил ее целиком. Второй и третий уровень сберег, а вода, предназначенная для них, вытекла в город и поглотила его. «Это и понятно», — попробовал успокоить ее я. «Ганс же хотел повторить эксперимент, вот и сохранил лабораторию». «Это его не оправдывает. Система активировалась вручную для каждого уровня отдельно». Он мог спасти сотни людей, но не сделал этого. А что произошло на третьем уровне? Об этом знает только Ганс. Но могу сказать, проблемы начались именно там. Хм. Ганс еще долго потом общался с горожанами через эти матюгальники на столбах. Ну, как долго? Месяца два, что ли? Или три? Помню, как вздрагивало, когда он неожиданно начинал говорить. Звук такой режущий, и доносился он отовсюду, со всех концов города, нигде не спрятаться. Потом Ганс предложил снова провести эксперимент, и Заботин, тогда он еще генералом не был, но власть в свои руки уже взял, оборвал с ним связь окончательно. Люди с такой радостью эти рупоры сбивали. Дураки. Хотя Ганс сам виноват. Какой эксперимент? Никто умирать не хотел. Вот люди и поддержали Заботина. Ганс исчез из жизни города. А потом появился фантомный мир. Каким образом, мы не знаем до сих пор. То есть, что это такое, знаем, благодаря деду. А откуда он возник, хрен пойми, подытожила Рита. «Чувствую себя начинающим неопытным журналистом», улыбнулся я. «Собираю какие-то разрозненные сведения, но общей картины пока не видно». «Про зло, запертое на третьем уровне, я слышала много раз», — добавила Рита. «Но в дневнике об этом ничего такого нет», — опровергла ее Ульяна. «Байка генерала», — заявила Рита. «Но я не знаю, когда именно он ее придумал». «Да и без нее. Какой там повторный эксперимент?» Кто на него решится и кто сможет к нему подготовиться? Восстановить объект невозможно. Первый уровень уничтожен, а без него механизм не запустить. С помощью материи фантомного мира его тоже не починишь. Так как перед экспериментом фантомный мир отключится, и все детали исчезнут. «Сложно все», — вздохнул я. «А ваш дед вам ничего не оставил? Ну, кроме дневника». «Какую-нибудь проектную документацию по объекту, чертежи, схему запуска установки, ну хоть что-то». «Он все подобные бумаги, что хранились дома, отправил в стену. Уничтожил сразу, как только генерал порвал с Гансом и люди разбили рупоры. Большая часть документов осталась в лаборатории». «Да, подстава», — удрученно выдал я. «Вам решать, что делать», — сказала Рита. но, боюсь, вы тоже смиритесь со своей участью и останетесь с нами. Правда, кое в чем я готова вам помочь». От ее последних слов у меня потеплело на душе. Наконец-то. «Для этого я вас сюда и пригласила», — продолжала мама Ульяны. «Настя, сядь ровно», — скомандовала она младшей дочери. Та мигом подчинилась. «Сейчас вернусь». Рита встала из-за стола и исчезла за дверью. Она возвратилась через минуту, держа в руках небольшую и изрядно проржавевшую металлическую коробочку с наполовину стертой краской на корпусе. В таких раньше хранили чай. «Что это?» — не выдерживал я. «Сейчас объясню. Предупреждаю сразу. Предприятие, если вы на него решитесь, опасное, но там вы найдете больше ответов». «Так что вы мне хотите дать?» — все еще не понимал я. Минутку. Руки Риты заметно дрожали, она сжала коробочку еще сильней. «Больше информации вы найдете в квартире Ганса. Он жил здесь недалеко, как раз в том доме рядом с ветрогенератором, на самом последнем этаже. Как вы туда попадете, я не знаю. Военные еще 30 лет назад выселили из-за нее там весь этаж и закрыли в него проход». «Квартира Ганса – самая последняя по коридору. Поднимитесь наверх, пройдете до конца, потом еще повернете направо и снова до конца. Железная серая дверь. Найдете, невелика задача. Может, он хранил дома какие-то документы, и они прольют свет на суть эксперимента, но я больше ничем вам помочь не смогу». «А что вы мне хотите дать?» – повторил я свой вопрос. Рита почти все рассказала, но остановилась на самом главном. «Ах, да, это ключи от его квартиры. От двух входных дверей и дверей в комнаты. Он все запирал всегда. Ключи остались от моего деда. Ганс доверил ему дубликат». «Отлично!» Я не скрыл восхищения. Намечалось серьезное предприятие. «Но сильно не обольщайтесь. Я знаю, что первые лет 10 генерал охранял этаж, там наряд дежурил круглосуточно. Сейчас что и как, не знаю. Вроде бы жильцы дома говорили, что солдат уже давно нет, но мало ли». «Удачи вам!» Она протянула мне коробку, внутри позвякивали ключи. «Зачем охранять этаж, когда проще было бы все уничтожить в его квартире или же вывести документацию в воинскую часть?» «Понятия не имею. Может, там действительно что-то важное?» «Или они не нашли, что искали», — предположил я, взяв коробку. «Ганс это что-то так надежно спрятал, но военные все равно побоялись, что новый житель его квартиры мог это случайно донайти». «Или вывести не смогли», — подхватила Ульяна. «Вдруг там что-то тяжелое, часть установки или пульт управления?» «Ага. Ты еще скажи, что Ганс свой агрегат из квартиры запускал», — усмехнулся я, глядя на девочку. «Не знаю, рассказывала вам Ульяна или нет, но когда появился фантомный мир, опять с деда был спрос, что происходит. И он тогда пропал на 2 дня, его все обыскались». «Да, говорила я ему», — подтвердила Ульяна. «Так вот, тогда-то я маленькая была. Это мне потом уже лет через несколько люди рассказали, когда я выросла, что эти 2 дня дед провел в квартире Ганса. 2 дня. Что он там делал, никто не знает до сих пор. И он так до самой смерти не проговорился. Но после этого он смог рассказать людям про фантомный мир и многое другое. Возможно, дед связывался с Гансом оттуда». «Ого, тогда точно стоит проверить». «Стоит. Ведь дед про фантомов сам ни за что бы не додумался. Тут явно без помощи Ганса не обошлось», — добавила Рита. «Кстати, а вы не знаете настоящее название города?» — вдруг вспомнил я. Рита задумалась. «Нет, уже не вспомню». «Антарск или Артанск?» «Вроде так. Да. СК точно в конце. Это просто гарантирую. А первое... ну, может, и А. «Спасибо за угощение». Я понял, что наша встреча приближалась к завершению и поднялся из-за стола. Было вкусно. «Надеюсь, я вам помогла. Простите, что принимала вас одна, муж на работе, разбирается с поставками». «Фантомных продуктов?» — улыбнулся я. «Что-то вроде этого», — кивнула Рита. Я направился к выходу, сжимая в руках заветную коробочку. «Я провожу». Из гостиной вслед за мной выбежала Ульяна. «Только недолго, хорошо?» — прокричала Рита. «Хорошо, мам, я спущусь и назад. Куртку надень». «Да не, я так». «До свидания, Рита. Было приятно пообщаться и познакомиться с родителем пионера-героя», — снова улыбнулся я, поглядывая на Ульяну. «Она герой лет до 16, потом успокоится», — ответила Рита, тоже выйдя в коридор. «Удачи вам, берегите себя и заходите еще». Мы с Ульяной покинули квартиру и спустились вниз к входной двери подъезда. «Я не сдамся», — пробурчала она. «Что?» «Не сдамся, говорю, как мама сдалась. Вот, смотри». Девочка достала телефон. «Видишь? Знаешь, где это?» — спросила она, открыв мне на экране фотографию. Я уставился в снимок. Изображенный на нем пейзаж узнать было несложно. «Там я за свою жизнь побывал раз 6 или больше вместе с родителями. А где еще отдыхать летом семье москвичей, не выезжая за границу?» «Знаю, это Сочи, был много раз, но сейчас там особенно красиво. К зимней Олимпиаде город так отстроили, загляденье. Интересно, в фантомном мире тоже Олимпиада была?» «Была», — подтвердила Ульяна. «Я всю смотрела. После нее я в Сочи и влюбилась. Очень хочу туда. Ну, вначале в Сочи, а потом объездить весь мир. Я хочу путешествовать, много путешествовать. Я хочу бросить этот паршивый город». «Я тебя понимаю и сделаю, что смогу. Сегодня, кстати, я встретился с двумя правителями этого города», — бросил я легкую иронию. «Плодотворный денек». «А кто второй?» — наивно спросила девочка. «Ты, конечно», — усмехнулся я. «А, ну да. И один из них мне угрожал, сказал, что убьет меня, если я попытаюсь найти вход в лабораторию. Но я все равно продолжу его искать, не сомневайся. Мы тебя охраняем, да, я помню, так что ждите, выход я найду». Тут Ульяна так резко обняла меня, что я не успел опомниться, обхватила руками, сомкнув их на моей спине, и уперлась лбом мне в плечо. «Ты не представляешь, как это...» — запричитала она. «Каждый день просыпаться и понимать, что ты еще в этом городе, что ты еще тут. Просыпаться и видеть вокруг себя только этот проклятый картанг». «Ну, частично понимаю», — улыбнулся я. «Я ведь тоже теперь тут не первый день просыпаюсь». «Ты тут не родился, ты не знаешь, каково это». «Да, не знаю. Но я обещаю, что освобожу и тебя, и себя, и всех вас. Хорошо?» Упругая грудь девочки так плотно прижималась к моей, что я начинал подтаивать от удовольствия. Под футболкой у нее опять ничего не было. Уф, боже. Только я как мог старался об этом не думать. Ульяна оказалась всего лишь на голову меня ниже. Не так и много. Я погладил мою красотку по спине и уткнулся носом в ее макушку. Как же она приятно пахла. Правда, сегодня за ужином я на нее совсем не засматривался. Но почему? Было неудобно это делать при остальных домочадцах? Все внимание уделил разговору с Ритой? Или меня до сих пор отталкивал возраст Ульяны? Я не знал, но отпускать девочку сейчас ужасно не хотел и как можно дольше оттягивал приятный момент. «Помоги нам, пожалуйста», — прошептала она. «Обещаю», — ответил я. Ульяна отпрянула первая, а я так расслабился и погрузился в негу, что едва вернулся в реальность. «Это еще не все. Завтра перед тем, как пойдешь к Гансу, зайди в штаб». «Что?» Я не сразу пришел в себя. «А, «Ну да, ладно. Во сколько?» «Давай в 12 дня». «Пойдет. А зачем?» «Надо. Покажу тебе кое-что». «Понял, буду. В квартиру я полезу все равно ночью, так что день свободен». «Договорились», — улыбнулась Ульяна. «Пока, Максим». «Пока. Завтра увидимся». Я легонько коснулся на прощание ее плеча и вышел из подъезда. По дороге домой я почему-то стал думать о детях заключенных, рожденных в тюрьмах. Насколько я знал, они, конечно же, заключенными не являются, но до какого-то времени пребывают с матерью за решеткой, а потом выходят на свободу. Дети, рожденные здесь, на свободу никогда не выйдут, и это хуже, чем тюрьма. Но ничего, Ульяне я не соврал. Я правда собирался бороться за их будущее. Бороться до последнего.